95. Много ли гормонов содержится в употребляемой нами пище? Не вредны ли продукты, содержащие гормоны? Даже в абсолютно натуральных продуктах, которые мы употребляем в пищу, есть очень небольшие количества гормонов или похожих на них веществ. Например, вещества, сходные с женскими половыми гормонами, содержатся в сельдерее, корни солодки, морковном соке, и в этом нет ничего страшного. Плохо, если гормоны искусственно добавлены в пищу. Так, в конце 20 века разразилось несколько скандалов по вине производителей мяса. Например, во Франции в детских мясных консервах из телятины были обнаружены эстрогены, и организм маленьких потребителей консервов прореагировал на это увеличением молочных желез. Оказалось, что производители мяса добавляли женские половые гормоны в пищу телят. Похожие истории имели место при ускоренном откорме цыплят-бройлеров. Только им в корм добавляли мужские половые гормоны. Считается, что в настоящее время все производители пищевых продуктов строго следят за тем, чтобы в их товарах не было лишних гормонов.